Рекс Стаут. Правосудие кончается дома. Глава первая. Слово для защиты. В зале предварительных слушаний Нью-Йоркского окружного суда в тот апрельский день царила на редкость оживленная атмосфера. Оглашение дел, назначенных к слушанию, заняло целый час, так как прерывалось бесконечными спорами и предложениями об отсрочках или переносах. Адвокаты, повысив голоса чуть ли не до крика, доходили до перепалок, в которых логика уступала место эмоциям. Судья Фрезер Ментон сдержанно прерывал эти отчаянные дебаты в самом их разгаре. Казалось, этот человек был буквально создан для того, чтобы вершить правосудие. Его лицо, довольно молодое для такой солидной должности, со сверкающими темными глазами и чистой кожей, выражало природную властность и умудренность, которые отдельным счастливчикам удается с изяществом пронести через всю жизнь. Заметно возвышаясь над остальными, он сидел в своем огромном кожаном кресле, облаченный в черную судейскую мантию, и его лицо без преувеличения можно было назвать самым красивым в зале. Адвокаты любили его за спокойные, быстрые решения, а также за непоколебимую беспристрастность. Однако популярность его выходила из-за рамки зала суда, ибо этот состоятельный холостяк, аристократ по рождению, считался душой общества в светских кругах Нью-Йорка. Сразу после оглашения дел, назначенных к слушанию, суд приступил к рассмотрению нескольких обвинительных актов, полученных из большого жюри. Трое молодых людей, обвиняемых в вооруженном налете на ювелирный магазин на 6-й авеню, заявили о своей невиновности через адвоката, рослого жизнерадостного малого, известного своими связями в верхах Демократической партии. Потом адвокат маленького черноволосого итальянца, заложившего бомбу под дверь соседу, попросил отложить слово для защиты на 24 часа. Просьба была удовлетворена. За ним следовали еще двое. Аптекарь, обвиняемый в незаконной торговле героином, и щуплый худосочный юнец, чей босс не досчитался в своем сейфе $1000. Затем секретарь объявил следующее дело. И в зал, в сопровождении конвоиров, ввели мужчину с изможденным осунувшимся лицом. Сразу же при его появлении заместитель окружного прокурора Артур Торнтон поднялся со своего места. Обвиняемый, тот самый осунувшийся мужчина лет 40, был одет в поношенный неопрятный костюм, которому, казалось, лет было не меньше, чем его владельцу. Лицо его, побритое сегодня утром в тюремной камере, носило на себе отпечаток крайней изможденности, следствие продолжительных страданий и лишений, а в серых глазах застыло выражение стоического безразличия, какое бывает у человека, знающего, что он обречен, и не слишком беспокоящегося о дальнейшей судьбе. Ровным тихим голосом он сообщил секретарю о себе. Уильям Маунт, без определенного места жительства, возраст 38 лет, американец, профессия бухгалтер. Судья Фрезер Ментон, с пристальным интересом наблюдавший за обвиняемым, прочистил горло. «Уильям Маунт», — сказал он, — «большое жюри предъявляет вам обвинение в убийстве вашей жены Миссис Элейн Маунт, известной также как Эллис Ривз. Вы хотите, чтобы вам зачитали вслух обвинительный акт?» Обвиняемый поднял голову, глаза его встретились с глазами судьи. «Нет, сэр, я не хочу слушать обвинительный акт». «Ну что ж, хорошо. Напомню только, вас привели сюда, чтобы предоставить слово для защиты. Насколько вы понимаете, у нас сейчас не судебное заседание, а предварительное слушание, и вам предоставляется возможность высказаться только относительно обвинительного акта. Вы считаете себя виновным в преступлении, в котором обвиняетесь?» Взгляд обвиняемого немного просветлел, но тут же снова померк, и он просто сказал: «Я не делал этого, сэр». «Стало быть, вы не признаете себя виновным?» «Не признаю, сэр». Судья повернулся к секретарю, знаком предложив ему зафиксировать заявление, а затем снова перевел взгляд на обвиняемого. «Ваши интересы кто-нибудь представляет? У вас есть адвокат?» Едва уловимая горькая усмешка пробежала по губам Маунта. «Нет, сэр», — ответил он. «А вы хотели бы его иметь?» «Что с того, если бы и хотел? Я не могу оплатить адвоката. У меня нет денег». «Это мне известно». Судья пристально с любопытством изучал обвиняемого. «Моя обязанность, в случае, если обвиняемый по уголовному делу не способен нанять адвоката, назначить ему такового. Труды адвоката, равно как и все правомерные и необходимые для проводимого им расследования расходы, в данном случае оплачиваются государством. Как видите, государство заботится об обеспечении прав своих подданных. Я назначу адвоката по вашему делу сегодня днем, и, возможно, уже завтра утром вы с ним встретитесь». «Да, сэр», — ответил обвиняемый, без малейшего интереса в голосе. Судя по всему, от адвоката он особой помощи не ждал. Судья Ментон повернулся к секретарю, и тот передал ему папку с прикрепленными к ней несколькими листками бумаги. Судья задумчиво просмотрел их, потом повернулся к заместителю окружного прокурора. «Мистер Торнтон, я назначаю рассмотрение этого дела на 18 мая. Вас устраивает эта дата?» «Да, Ваша честь», — ответил прокурор. «Хорошо. Итак, Маунт, в четверг, 18 мая, вы предстанете перед судом. Ваш адвокат будет об этом уведомлен. Все». Когда конвоиры выводили обвиняемого из зала, лицо его выражало всю ту же покорную безнадежность, с какой он вошел сюда 20 минут назад. В тот же день, несколько позже, в комнату отдыха по соседству с залом заседаний, где судья Фрезер Ментон наслаждался сигарой и дружеской беседой со своими старинными приятелями, Гамильтоном Роджерсом, владельцем и издателем судебного бюллетеня, и Ричардом Хэмеллом, комиссаром полиции, вошел его секретарь, принесший на подпись документы. «Кстати, сэр, надо будет еще одну бумагу подписать», заметил он, промокнув подписи. «Кого вы намерены определить на дело Маунта? Ведь надо же отправить ему уведомление». «Ах да, Маунта», — вспомнил судья. «Подожди-ка, дай подумать. Я сегодня уже просмотрел список и остановился на кандидатуре Саймона Лега. Он мгновение колебался. «Да, пожалуй. Отдай это дело Легу. Пишется Л-Е-Г. Лег. Адрес найдешь в адресной книге». «Как? Неужто старина Сайми Лег?» — воскликнул комиссар полиции Хэммел. Секретарь остановился на мгновение. В глазах его промелькнуло изумление. «Да, сэр», — наконец ответил он и направился к двери, а уже через минуту из соседней комнаты донесся стук его печатной машинки.